Эти дамы посоветовали съездить еще раз к Рогожину и еще раз покрепче постучаться, но не сейчас, а уже вечером. Может, что и окажется. Сама же учительша вызвалась между тем съездить до вечера в Павловск к Дарье Алексеевне, не знают ли там чего. Князя просили пожаловать часов в 10 вечера, во всяком случае, чтобы сговориться на завтрашний день. Несмотря на все утешения и обнадеживания, совершенное отчаяние овладело душой князя. В невыразимой тоске дошел он пешком до своего трактира. Летний, пыльный, душный Петербург давил его, как в тисках. Он толкался между суровым или пьяным народом, всматривался без цели в лица, может быть, прошел гораздо больше, чем следовало, был уж совсем почти вечер, когда он вошел в свой номер. Он решил отдохнуть немного и потом идти опять к Рогожину, как советовали, сел на диван, облокотился обоими локтями на стол и задумался. Бог знает, сколько времени, и Бог знает, о чем он думал. Много он боялся и чувствовал больно и мучительно, что боится ужасно. Пришла ему в голову Вера Лебедева, потом подумала, что, может, Лебедев и знает что-нибудь в этом деле, а если не знает, то может узнать и скорее, и легче его. Потом вспомнился ему Ипполит, и то, что Рогожин к Ипполиту ездил. Потом вспомнился сам Рогожин. Недавно на отпевании, потом в парке, потом вдруг здесь, в коридоре, когда он спрятался тогда в углу и ждал его с ножом. Глаза его теперь ему вспомнились. Глаза, смотревшие тогда в темноте, он вздрогнул. Давишнее, напрашивавшаяся мысль вдруг вошла ему теперь в голову. Она состояла отчасти в том, что если Рогожин в Петербурге, то хотя бы он и скрывался на время, а все-таки непременно кончит тем, что придет к нему, князю, с добрым или с дурным намерением. Пожалуй, хоть как тогда. По крайней мере, если бы Рогожину почему-нибудь понадобилось прийти, то ему некуда больше идти, как сюда, опять, в этот же коридор. Адрес он не знает. Стал быть, очень может подумать, что князь в прежнем трактире остановился. По крайней мере, попробует здесь поискать, если уж очень понадобится. А почем знать, может быть, ему и очень понадобится. Так он думал. И мысль эта казалась ему почему-то совершенно возможную. Он ни за что бы не дал себе отчета, если бы стал углубляться в свою мысль. Почему, например, он так вдруг понадобится Рогожину? И почему даже быть того не может, чтобы они, наконец, не сошлись? Но мысль была тяжелая. «Если ему хорошо, то он не придет», — продолжал думать князь. «Он скорее придет, если ему нехорошо, а ему ведь, наверное, нехорошо».